Глава 13. Контессина нашла его в библиотеке, где он, листая старинный манускрипт, срисовывал иллюстрации. Она только что вернулась из деревни, прожив там несколько недель. Лицо ее было пепельно-серым. Микеланджело вскочил со стула. — Контессина, ты больна? Садись же, пожалуйста. Я должна тебе сказать. Она опустилась на стул и протянула руки к холодному камину, будто стараясь согреться. Контракт уже подписан. Контракт? Контракт о моем браке. С Пьеро Ридольфи. Я не хотела, чтобы ты узнал это, слушая дворцовые сплетни. Помолчав мгновение, он жестко сказал. Ты думаешь, это может меня поразить? Ведь всем известно, что Медичи выдают своих дочерей замуж лишь по политическому расчету. Маддалену за папского сына Франческетто Чибо, Лукрецию за Якопо Сальвиати. Я и не думала, что это поразит тебя, Микеланджело, в большей мере, чем поразило меня. Он твердо и прямо взглянул ей в глаза впервые за весь разговор. — А тебя поразило? — Нет, почему же? Ведь всем известно, что Медичи выдают своих дочерей замуж лишь по политическому расчету. — Извини меня, Контессина, мне было очень больно. — Не беспокойся, Микеланджело, теперь все хорошо. Она задумчиво улыбнулась. — Теперь я знаю тебя. — Ну, а когда... Свадьба? Не скоро. Я еще слишком молода. Я попросила год отсрочки. И все-таки теперь все меняется. Не для нас. Во дворце мы по-прежнему друзья. После недолгой паузы Микеланджело спросила о Пьеро Ридольфе. Он не сделает тебя несчастной. Он любит тебя. Взглянув на него, она потупилась. — Мы не входили в такие подробности. Я сделаю то, что должна сделать. Но мои чувства останутся моими. Она встала и подалась к нему всем телом. Он стоял, опустив голову, как зверь, застигнутый бурей. Когда он, наконец, поднял взгляд, он заметил, что на глазах ее блестели слезы. Он протянул руку и медленно, неловко стал сплетать свои пальцы с ее пальцами, пока они не переплелись совсем крепко. Потом она вышла, оставив за собой еле слышный запах мимозы. В горле у него была горячая сухость. Невольно вспоминал теперь Микеланджело грозный, звенящий голос Савонаролы и его заклинания. Все, о чем предупреждал брат Леонардо, сбывалось. Читая вторую свою проповедь о прегрешениях флорентинцев, Савонарола в самой середине речи вдруг обрушился на Лоренцо, объявив его величайшим злом Флоренции. Он предсказывал скорый крах власти Медичи и, более того, свержение римского папы. Платоновская академия спешно собралась в кабинете Лоренцо. Микеланджело рассказал о тех двух проповедях Савонаролы, которые он слушал, потом о предостережениях Леонардо. Хотя Лоренцо вел в свое время не одну памятную битву против Ватикана, ссориться с папой Иннокентием VIII ему не хотелось. Через несколько месяцев Джованни будет утвержден кардиналом и, переехав в Рим, станет защищать там интересы дома. А сейчас папа вполне мог вообразить, что поскольку Савонарола вызван во Флоренцию по воле Лоренцо и проповедует в церкви, которой покровительствуют Медичи, то и на папскую власть он нападет с ведомой согласия Лоренцо. Это неплохо, что он выступил не только против папы, но и против меня, — говорил Лоренцо печально равнодушным тоном. — Надо заточить его в тюрьму, — отозвался Полициано. — Нет, но мы должны положить конец его пророчествам, — продолжал Лоренцо, — пророчества чужды нашей религии и отнюдь не входят в его обязанности. Пико, тебе надо принять соответствующие меры. Ущерб понесли в первую очередь сады. Граначи докладывал, что шаловливый Баччо вдруг впал в задумчивость, почти не разговаривал, потом начал исчезать, пропадая иногда на день или на два. С некоторых пор он дурно отзывался о Медичи, затем стал превозносить достоинство Савонаролы и расхваливать уединенную жизнь в монастыре. Наступил день, когда он сбежал к доминиканцам. Проповеди Савонаролы в церкви Сан-Марко привлекали теперь такие толпы людей, что в конце марта, на второе воскресенье Великого Поста, он выступил уже в соборе. Там сошлось 10 000 флорентинцев. Но собор был столь высок и огромен, что и такое множество прихожан будто терялось под его сводами. С тех пор, как Микеланджело слушал Савонаролу в церкви Сан-Марко, монах сильно изменился. От строгого поста и долгих молитв на коленях в монастырской келье он ослабел. Чтобы подняться по лестнице на кафедру, он должен был напрячь все свои силы. Савонарола полностью принял теперь на себя роль Иисуса Христа. «Неужели вы не видите воочию, что Всевышний глаголит моими устами? Я есмь глаз Господен на земле!» Молящихся охватывала холодная дрожь. Сам Савонарола впадал в такой же трепет, как и его поклонники. Микеланджело явился в собор незадолго до конца службы. Ему хотелось увидеться с отцом и родственниками, встретить товарищей, сбежавших с работы в церкви Санта-Кроче, чтобы послушать нового пророка. Он стоял в дверях и смотрел вверх, на хоры. Там по обе стороны алтаря тянулись резные перила, украшенные Донателло и Лукой Делла Робиа. Там резвились, пели, танцевали, смеялись, играли на музыкальных инструментах мраморные мальчики, истинные эллины в своей радости и любви к жизни, в своей телесной красоте и грации. Эти мраморные мальчики говорили Микеланджело: «Люди добры!» А внизу с кафедры гремел Савонарола: «Человечность есть зло!» Кто же прав, Донателло и Делла Робиа или Савонарола? Мрак, навеянный церковной проповедью, витал и над обеденным столом Буонаротти. Лукреция чуть не плакала. Ну, прям не человек, а чистый дьявол. Из-за него подгорела такая чудесная белая телятина. Лодовико, если ты опять захочешь идти слушать Савонаролу, то пусть это будет после обеда, а не до. Хотя религиозная смута встревожила всю Флоренцию, Микеланджело продолжал спокойно работать. В отличие от Савонарола, Микеланджело не мог убедить себя в том, что Господь говорит его устами. Но он чувствовал, что если бы Бог увидел его работу, то он бы одобрил ее. Он испытывал к Савонароле чувство ревнивого восхищения. Ну, разве это не идеалист? И он, Микеланджело, разве он тоже не идеалист? Если Рустичи говорит ему: «Ты как Савонарола, все время постишься, потому что не можешь заставить себя прервать работу, когда наступает полдень». Вспомня это ядовитое замечание, Микеланджело скорчил гримасу. Разве он не чувствует в себе решимости безраздельно отдаться своему делу и преобразовать скульптуру, как некогда преобразовал ее Фидий, который в искусство древних египтян, боготворивших смерть, вдохнул эллинскую человечность? И разве он не готов, если это необходимо, к посту и молитве, к любому искусу, лишь бы у него достало сил хоть ползком приползти в эти сады, в эту мастерскую? И неужто не может Господь возвестить слово своим чадам? Разве у него нет такого права, нет такого могущества? Микеланджело верил в Бога. Если Бог сотворил землю и человека, почему же он не может создать пророка или скульптора? Синьория предложила Савонароле выступить перед нею в большом зале своего дворца. Лоренцо, четверо платоников, все зависящие от Медичи важные должностные лица, заявили о своем желании послушать монаха. Микеланджело сел на длинную скамью, заняв место между Контессиной и Джованни, и пристально посмотрел на Савонаролу. Тот стоял на возвышении перед деревянным аналоем. Позади него сидели члены городской управы. Когда Савонарола в первый раз назвал Лоренцо де Медичи тираном, Микеланджело заметил, что на губах правителя мелькнула слабая улыбка. Сам Микеланджело в речь Савонаролы почти не вслушивался. Глядя на огромные стены зала, покрытые белоснежной штукатуркой, он думал, какими великолепными фресками можно было бы их расписать. Скоро Лоренцо уже перестал улыбаться. Савонарола шел в открытое наступление. «Все дурное и хорошее, что только есть в этом городе, — говорил он, — зависит от правителя. Отсюда понятно, как велика ответственность этого человека. Если глава города стоит на верном пути, благословен и весь город. Но тираны неисправимы, ибо они объяты гордыней. Они передают все дела в руки дурных сановников. Они не внимают просьбе бедного, они не обличат и богатого. Они подкупают выборщиков и взваливают все более тяжкое бремя на плечи народа. Теперь Микеланджело уже слушал гораздо внимательней. Савонарола обвинял Лоренцо в том, что он захватил кассу приданого, деньги, вносимые бедными жителями Флоренции в городскую казну, с тем, чтобы их дочери всегда располагали приданым, без которого ни одна тосканская девушка не могла и мечтать о замужестве. «Лоренцо! — утверждал Савонарола, — потратил эти деньги, скупая кощунственные манускрипты и произведения искусства. На эти же средства он устраивал омерзительные вакханалии, превращая тем самым народ Флоренции в добычу дьявола. Темное лицо Лоренцо позеленело. Но Савонарола высказал еще не все. Он потребовал, чтобы Лоренцо, этот развратный тиран, был свергнут. Бесчестная сеньория, члены которой сидели позади Савонаролы, должна быть распущена. Судьи и все официальные лица должны подать в отставку. Должно быть создано совершенно новое правительство, действующее по совершенно новым и строгим законам. Оно сделает Флоренцию божьим городом. Кто будет править Флоренцией? Кто будет устанавливать новые законы и следить за их исполнением? Савонарола, так повелел Господь.